смерти. Я сделал театральную паузу. Вот только это не боевой яд. Им не мажут клинки для врагов, слишком медленно действуют. Это яд для владельца меча. Каждый раз, когда Вейлонг брал рукоять, яд проникал через кожу. Микродозы почти незаметно. Еще пару месяцев, и ваш наследник начал бы кашлять кровью. Живописно получилось бы. Делегация клана Вэй побледнела, как группа привидений на собрании анонимных мертвецов. Так что, господа, я небрежно бросил меч к ногам главы охраны. Разберитесь сначала, кто у вас там хочет грохнуть наследничка. А потом уже лезьте к другим с претензиями. Бревно в своем глазу разглядеть сложно, понимаю, но я вам помог. Безвозмездно, так сказать. Глава охраны, седой мужчина с лицом, на котором можно было колоть орехи, поднял меч и внимательно осмотрел. Потом глубоко поклонился. «Этот клинок подарил господину неделю назад его дядя», — сказал он тихо. «Благодарю вас, господин Торн, за проницательность и за то, что не убили нашего молодого господина». «Да ладно», — махнул я рукой. «Просто не люблю нечестную игру. Если уж драться, то по-честному. Отравить из-под тишка — это для крыс». В этот момент Вейлонг начал приходить в себя. Он застонал, попытался сесть, схватился за челюсть. «Что за...» — промямлил он сквозь опухшие губы. «Я его убью. Этот варвар жульничал, он...» Глава охраны наклонился к нему и что-то быстро зашептал на ухо. С каждым словом лицо Вейлонга бледнело все больше. Под конец он выглядел так, будто увидел собственные похороны. Молодой аристократ с трудом поднялся на ноги. Покачнулся, но устоял. Повернулся к Шусонку и, скрипя зубами, как несмазанная дверь, опустился на одно колено. «Госпожа Шу!» — выдавил он. «Приношу извинения за свое недостойное поведение в вашем доме. Клан Вэй больше не будут вмешиваться в дела клана Шу». Потом встал, развернулся и пошел к выходу. Вся делегация поспешила за ним. У дверей Вейлонг обернулся и посмотрел на меня. В его глазах было столько ненависти, что можно было зажигать спички. «Это не конец, Торн!» — прошипел он. «Конечно, нет!» — согласился я. «Но ты бы поосторожнее. В семейном склепе тебя ждут с распростертыми объятиями». Вейлонг побагровел, но промолчал. Развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что со стены упала картина с изображением цветущей сакуры. Я повернулся к застывшим хозяевам и гостям. «Ну что, продолжим ужин?» — спросил я, усаживаясь обратно за стол. «А то я смотрю на эти блюда, и снова есть хочется. Кстати, мастер Ченг, можно еще той острой штуки. 7-й уровень вроде был вкусным». Повар, который все это время стоял в дверях кухни с выпученными глазами, закивал так энергично, что чуть не сбросил свой колпак. «Конечно, сейчас, сию минуту. Для вас все самое лучшее». Шусон подошла ко мне и поклонилась. Низко, почти до земли. «Господин Торн, я поднял руку, останавливая ее. «Не надо. Он мешал мне есть. Это непростительно. К тому же у него рожа была слишком самодовольная. Кулак сам просился». Девушка выпрямилась. И я увидел, что она улыбается. Не той вежливой улыбкой, которую надевают аристократы как маску, а искренне от души. «Вы удивительный человек, господин Торн». «Это еще мягко сказано», — пробормотал Кайден, подбирая свой планшет с пола. «Леди Шу, можно мне чего-нибудь покрепче? После таких представлений, чувствую, мне нужно успокоить нервы». Вечер близился к концу. Мы с Шу Сонг прогуливались по внутреннему саду резиденции. Он был выполнен в традиционном стиле. Каменные дорожки, мостики над искусственными ручьями, фонари из рисовой бумаги, создающие мягкий свет. Наконец девушка расслабилась и перестала обращаться ко мне формально. «Это легендарный сад трех лун», — говорила Шу Сонг, ведя меня между клумбами с ночными цветами. «Мой прадед создал его в честь победы над боссом из разлома Кровавый Туман». Мы подошли к небольшой беседке, стены которой были увешаны древними свитками. Шу Сонг зажгла благовоние, и воздух наполнился ароматом сандала и жасмина. «Это фрагменты жизни нашего основателя», — сказала она с гордостью, — «великого Лин Шуана, который победил 7 демонов Запада и основал школу пустой руки». Я присмотрелся к свиткам. На них был изображен Дарт, узнаваемая остроконечная бородка, высокомерная поза, меч за спиной. Правда, художник явно польстил. Нарисовал его на полметра выше, и с мускулатурой, как у тяжелоатлета. Дар был крепким, но не настолько. «Говорят, он был воплощением благородства», — продолжала Шусонг мечтательным голосом. «Никогда не лгал, всегда помогал слабым, раздавал свое богатство бедным». Я закашлялся, вспомнив, как Эдард обыграл меня в карты, жульничав с помеченной колодой, а потом потратил выигрыш на девочек в борделе «Красный фонарь». Думается мне, что у него отпрысков было очень много, ведь отбоя в женском внимании он не имел. «Что-то не так?» — спросила девушка. «Нет, просто уверена, что он был таким уж святым». «Конечно!» — возмутилась она. «В хрониках написано, что он медитировал по 12 часов в день, питался только рисом и родниковой водой и дал обет безбрачия, чтобы полностью посвятить себя совершенствованию боевых искусств». Я представил лицо Эдарда, если бы он услышал про обет безбрачия. А он, который не мог прожить и недели без женской компании, который однажды умудрился соблазнить 3 сестер за один вечер, а потом еще и их мать в придачу. При этом они еще и доброжелательно махали ему на прощание, даже не думая ссориться. «А еще, — продолжала Шусонг, — он изобрел технику парящего дракона, удар такой силы, что мог раскалывать горы». «Парящего дракона?» — переспросил я. «Ты уверена?» «Абсолютно. Это наша фамильная техника». Она встала в стойку и продемонстрировала несколько движений. «Техника была неплохой, но...» «Это же пьяный журавль», — сказал я. «Что? Нет, это парящий дракон». «Сонг, это пьяный журавль». Эдард придумал его, когда напился на празднование очередной победы над демонами. Он пытался показать обычного журавля, но был настолько пьян, что получилось вот это. Потом трезвый посмотрел и решил, что неплохо вышло. Шусонг смотрел на меня, как на святотатца. «Дарю, боюсь, что я не хочу знать, как было на самом деле». «Ладно, ладно», — улыбнулся я. «Ну, я вот что скажу. Эдард не был бы столь хорошим воином, если бы был таким идеальным, как ты его представляешь. Он обычный человек со слабостями и пороками, которые он даже и не думал скрывать, и именно это делало его сильным. В этот момент к нам подошел молодой человек лет 17, худощавый, с умным лицом и глазами, в которых читалась искренняя благодарность. За ним следовали двое слуг с подносами. «Сестра», — сказал он, кланяясь, — «господин Торн». «Мин!» — Шусонг подбежала к брату. «Ты уже встал? Врачи сказали, тебе нужен покой». «Я в порядке», — улыбнулся Шумин. «Благодаря господину Торну». Он повернулся ко мне и поклонился. Глубоко, почти до земли. «Вы спасли мне жизнь. Я перед вами в неоплатном долгу». «Брось», — отмахнулся я. «Я просто проходил мимо. К тому же твой отец уже прислал подарки. Мы в расчете». «Нет», — покачал головой юноша. «Жизнь нельзя оплатить деньгами. Если вам что-то понадобится, что угодно, просто скажите». Я хотел отшутиться, но увидел в его глазах серьезность. Парень не бросал слов на ветер. «Ладно», — кивнул я, — «запомню». «Кстати, раз уж ты здесь», — сказал я, вспомнив слова Вейлонга, — «что за история с островом? Тот павлин что-то говорил про остров лунного дракона, или как-то так?» Лица брата и сестры мгновенно помрачнели. «Это личное», — тихо сказала Шусонг. «Семейный позор, который...» «Брось, сестра», — прервала Юмин. «Господин Торн заслуживает права знать. Он спас меня, значит, он друг нашего клана». Юноша сел на каменную скамью и начал рассказ. 3 года назад наш клан был на вершине могущества. Мы были правой рукой императора, советниками, хранителями древних знаний. Но потом... Потом случилась катастрофа. Кто-то, мы до сих пор не знаем, кто подставил нас. В императорскую сокровищницу проникли воры и украли жемчужину небесного дракона. Все улики указывали на наш клан. «Подстава?» — спросил я. «Очевидная», — кивнул Мин. «Тем более, если бы мы действительно стояли за этим, то доказательств бы не оставили. Но доказать мы ничего не смогли. Император был в ярости. Он мог казнить весь клан, но отец сумел договориться. Мы отдали почти все богатства, лишились большинства привилегий, и в качестве милости император даровал нам остров лунного дракона». «Звучит неплохо», — заметил я. «Остров есть остров». «Этот остров — проклятое место», — выпалила Шусонг. «Там постоянно открываются разломы. Не обычные, стабильные, а дикие. Они появляются хаотично, прорываются за считанные часы. И часто исчезают быстрее, чем их кто-то успевает зачистить. «Император знал это», — продолжил Мин. «Он дал нам остров как последний шанс. Если мы сможем его удержать и очистить, честь клана будет восстановлена. Если нет...» Он не договорил, но смысл был ясен. «Мы отправили туда наших лучших воинов», — сказала Шусонг, сжимая кулаки. 30 охотников АЭС рангов. Через неделю вернулся один, весь в ожогах, полубезумный от ужаса. Он рассказал, что на острове открылось сразу 5 разломов, и оттуда полезли твари, которых он никогда не видел. Монстры дрались не только с людьми, но и друг с другом. Остров превратился в поле бесконечной битвы. Хорошо еще, что с него они пока что не уходят. «Мы пытались еще дважды», — добавил Мин, — «но больше никто не вернулся. Теперь остров полностью захвачен монстрами. Мы можем только сдерживать их, благо никаких плавающих монстров еще не было». «А что с летающими?» — спросил я. «Барьер 1000 метров», — ответил Шусонг. «Древние заклинания, которые создают стену из бушующих ветров вокруг острова. Ни одна летающая тварь не может через него пробиться. Но поддержание барьера стоит огромных денег и сил. 12 магов должны постоянно подпитывать его энергией. Это выжимает наш клан досуха. Значит, остров кишит монстрами, туда никто не может попасть, и вы тратите все ресурсы на сдерживание», — подытожил я. «Именно», — кивнул Мин. «Позор клана Шу. Мы не можем выполнять приказ императора, но и отказаться не можем. Медленная смерть от истощения», — я задумался. «Остров полный монстров из диких разломов. Существа, которых никто не видел. Постоянные битвы. Хаос и разрушение». Звучало, как отпуск мечты. «Слушайте», — сказал я, — «а можно мне на экскурсию на этот ваш остров?» Тишина. Шусонг уронила чашку с чаем. Та разбилась о камни с мелодичным звоном, но она даже не обратила на это внимания. Шумин закашлялся, подавившись воздухом. Слуги, стоявшие неподалеку, синхронно открыли рты. «Что?» — выдавила Шусонг. — Ты хочешь на остров лунного дракона? Добровольно? — Ну да, — кивнул я. — Звучит интересно. Новые монстры, постоянные битвы, никакой скуки. Сможете организовать? — Это же самоубийство! — воскликнул Мин. — Там погибли 30 высокоранговых охотников. — Ну и что? Я же не они. — Но там же опасно! — Шусонг смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Вот именно поэтому и хочу. Вы сможете устроить или нет? Я вполне могу пойти один. Карты будет достаточно». Брат с сестрой переглянулись. В их глазах читалось одинаковое выражение. Смесь ужаса, восхищения и полной уверенности, что перед ними стоит либо величайший герой, либо полный псих. Возможно, и то, и другое одновременно. Глава 18. Завтрак с картой смерти. Следующим утром я проснулся от звука кулаков, барабанящих по двери моей комнаты. Стук был настойчивым, почти агрессивным, и, судя по ритму, принадлежал человеку, который привык добиваться своего. «Дарион!» — раздался знакомый голос Кайдена. «Открывай! У нас проблемы!» Я потянулся, чувствуя, как отлично отдохнул после недели в морской каюте. Тень лежал у изножья кровати, сонно приоткрыв один глаз. Пес явно считал, что утро — это неудачная человеческая выдумка, с которой можно было бы и не экспериментировать. Я с ним был чертовски согласен. «Какие еще проблемы?» — пробормотал я, неохотно поднимаясь. «Дом горит. Или Гелиос опять решил завести питомца? Хуже. К нам пришла Шусонг». Это заставило меня окончательно проснуться. Я быстро натянул одежду и открыл дверь. Кайден стоял в коридоре с видом человека, которому только что сообщили о приближении апокалипсиса. «Где она?» «В гостиной. С картами. И планами. Дарион, что ты вчера такого придумал?» Я направился вниз, игнорируя панику в голосе партнера. Тень вялой походкой поплелся следом, все еще не простив человечеству изобретение рассвета. В главной гостиной Шусонг расположилась за большим столом, с таким видом, словно полководец перед решающей битвой. Перед ней лежали развернутые карты, какие-то документы и несколько артефактов, которые я не смог идентифицировать с первого взгляда. Девушка была одета в практичную темную одежду, волосы собраны в простой коротенький хвостик. Выглядела она собрано и решительно. «Доброе утро», — сказала она, поднимая взгляд от карт. «Надеюсь, ты хорошо выспался, потому что твоя затея, мягко говоря, самоубийственная». «А я думал, мы вчера договорились о туристической поездке». Я присел напротив нее. «Я потратила всю ночь на подготовку». Она развернула самую большую карту и ткнула пальцем в определенную точку. Остров лунного дракона выглядел на карте как неправильная звезда. Основная масса суши в центре, от которой отходили несколько полуостровов. Весь периметр был изрезан бухтами и заливами. «Остров разделен на три основные зоны», — начала Сонг тоном преподавателя, читающего лекцию. «Прибрежная полоса, горное кольцо и центральная вулканическая область. Каждая зона имеет свою специфическую фауну». Я изучил карту, отмечая детали. Действительно, остров был естественным образом укреплен. Горное кольцо служило барьером между побережьем и центром. «На побережье обитают в основном земляные и водные твари», — продолжила девушка. «Гнилоползни — подземные хищники, которые атакуют снизу. Плетуны — змееобразные существа с ядовитыми шипами. Сребротелые — ройники, стайные твари, охотятся массово». Кайден подошел к столу, неодобрительно качая головой. «Дарион, это безумие. А ранговые монстры? Целые стаи. Мы должны организовать экспедицию, нанять профессиональных охотников, подготовить снаряжение». «Не должны», — отрезал я. «Большая группа только наделает шуму и привлечет больше тварей. К тому же мне придется их всех спасать, когда дерьмо полетит на вентилятор». «Но, Кайден...» — я посмотрел на него с таким выражением, которое обычно заставляло разумных людей заткнуться. «Ты хочешь поспорить?» Мой партнер мудро отступил, но выражение лица у него осталось крайне недовольным. В этот момент в гостиную вошел Леон, выглядевший значительно лучше, чем вчера. Морская болезнь отступила, и он снова походил на аристократа, а не на умирающего. «О чем речь?» — спросил он, заметив карты на столе. «Дарион собирается на остров лунного дракона», — пояснил Кайден. «Один». Глаза Леона загорелись. «Остров лунного дракона? Я что-то слышал мельком, говорят, он кишит монстрами. Дарион, я должен пойти с тобой». «Нет». «А почему? Я опытный охотник, я могу быть полезен. К тому же мы охотились вместе и...» «Господин Леон», — сказала Сон, глядя на карту, — «до острова нужно плыть около суток. На судне». Лицо молодого аристократа мгновенно позеленело. Он схватился за живот и отшатнулся от стола. «На корабле? Сутки? Нет. Нет, извините, я передумал. Удачи вам, всего хорошего, Дарион, ты справишься, я в тебя верю. И вообще...» Он поспешно покинул комнату, бормоча что-то о твердой земле и нормальном транспорте. «Вот и отлично», — усмехнулся я. «Теперь обсудим детали». Сонг указала на несколько точек на карте. «Лучше всего высадиться здесь, в этой бухте. Она относительно защищена от штормов и берег пологий. Отсюда можно пройти через прибрежную зону к горному перешейку». «А почему не напрямую к центру?» «Потому что в центральной зоне обитают самые опасные твари. Там открывались оранговые разломы, Дарион. Не просто сильные монстры, а существа, способные уничтожить целый город». «Звучит весело». «Это не шутка», — Сонг стукнула кулаком по столу. «Мой клан потерял 30 лучших воинов. Среди них были охотники С-ранга с многолетним опытом. Безусловно, жаль, но оттого и интереснее». Девушка уставилась на меня, явно пытаясь понять, то ли я полный идиот, то ли настолько уверен в себе, что это граничит с безумием. Скорее всего, второе, но с примесью первого. «Хорошо», — сказала она наконец. «Тогда я иду с тобой». «Решила записаться в отряд самоубийц?» — с любопытством посмотрел я на девушку. «Во-первых, перешеек в горах найти сложно. Я изучала карты, знаю примерное расположение. Во-вторых, честь клана обязывает меня участвовать в очистке острова. А в-третьих...» Щеки Сонг слегка порозовели. «В-третьих, я не могу позволить тебе идти одному. Это неправильно. Ты не часть нашего клана, в конце концов». Я откинулся в кресле, изучая ее лицо. Девушка говорила серьезно. В ее глазах читалась решимость, смешанная с беспокойством. «Не за себя, за меня». «Занятно, занятно. Если идешь со мной, то будь готова к тому, что придется драться не на жизнь, а на смерть. И поспевать за моим темпом». «Я готова». Кайден сплеснул руками. «Вы оба сошли с ума! Дарион, ты не можешь взять с собой девушку в такое место!» «Почему нет?» — спросила Сонг, повернувшись к нему. «Потому что я женщина. Я думала, у вас на Западе больше равноправия». «Потому что вы можете погибнуть!» «Любой охотник может погибнуть», — сказал я и встал, давая понять, что обсуждение окончено. «Ах да, тень остается здесь». Все присутствующие уставились на меня в шоке. Даже сам пес поднял голову, услышав свое имя. «Что?» — выдохнул Кайден. «Ты никогда не расстаешься с тенью. Именно поэтому он и остается. На острове слишком много неизвестных факторов. Не хочу рисковать им понапрасну. К тому же, мало ли, сожрет что-то не то». Тень подошел ко мне и ткнулся мордой в ногу, явно выражая протест. Я почесал его за ухом. «Не дуйся, блохастый, ты нужен мне здесь. Следи за аукционером. Если заметишь что-то неладное, сразу кусай, желательно туда, где побольше мяса». «Да за что?» Аукционер, который как раз спускался по лестнице, услышал мои слова и побледнел. «Чтоб не расслаблялся. Сонг, когда отплываем?» «Корабль будет готов через час. Небольшое судно, быстрое и маневренное. Экипаж минимальный. Все проверенные люди клана. Но они не смогут стоять там долго, поэтому будут приплывать каждые трое суток. На случай, если мы задержимся». «Хорошо, тогда собираемся». Час спустя мы стояли на причале, где покачивался на волнах изящный корабль длиной 30 метров. Судно было построено в восточном стиле, узкое, быстрое, с хорошими изогнутыми линиями корпуса. На парусах красовался герб клана Шу. Капитан, пожилой мужчина с седой бородой и множеством шрамов на руках, поклонился при нашем появлении. «Готовы к отплытию, госпожа Сонг», — доложил он. «Ветер попутный, волнение слабое. Дойдем до острова к рассвету». «Превосходно». Я поднялся на борт, оглядывая корабль. Все было сделано качественно и продумано. Видно, что клан Шу не экономил на снаряжении. Сонг поднялась следом, неся за спиной странный предмет — длинную трубку с металлическими кольцами по всей длине. «Оружие? Артефакт? Не похоже ни на то, ни на другое». «Что это?» — кивнул я на трубку. «Боевой посох нашего клана. Работает как катализатор для магии ветра». «Я думал, ты владеешь клинком, разве нет?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Клинок — это второе оружие, а посох — первое. Мой стиль больше ориентирован на усиление физических способностей, чем на прямое применение магии». «Интересно. Большинство магов предпочитали держаться на расстоянии и швыряться заклинаниями, но если Сонг владела техниками Эддарда, то логично, что она адаптировала их под свои способности. Это в любом случае куда лучше, чем просто тупое копирование. Надо же учитывать свои слабые и сильные стороны». Корабль отошел от причала и направился в открытое море. Я устроился на носу, наблюдая за тем, как берег постепенно удаляется. Ветер трепал волосы, а соленые брызги оседали на лице. Сонг подошла и села рядом. «Дарион, можно вопрос?» «Слушаю». «Почему ты согласился помочь нашему клану? Я имею в виду, ты мог просто продать дракона и уехать. Даже не нам, а тому же клану Вэй, которые могут заплатить больше». Я слегка улыбнулся, глядя на горизонт. «Это очевидно, разве нет? Ваш клан — это наследие моего старого друга. Эдард потратил годы, создавая свою школу боевых искусств. Он обучал людей и передавал знания. Не хочу, чтобы все это исчезло из-за политических игр каких-то придурков». «И это все?» «Нет, не все. Если клан Шу снова станет правой рукой императора последнему пределу, это только на пользу. Союзники Восточной Империи нам не помешают». Сон кивнула, принимая объяснение. Но я заметил, что она выглядела слегка разочарованной. Видимо, ожидала услышать что-то более романтичное. «А твоя семья не против твоих самостоятельных решений?» — спросил я, меняя тему. «Отец доверяет моему суждению. Я не ребенок. Мне 24 года, и я один из лучших бойцов клана. Хвастаться нехорошо. Это не хвастовство, это факт». Гордо приподняв голову, ответила она. «Докажешь на острове». Остаток пути прошел в относительной тишине. Сонг медитировала, готовясь к предстоящим испытаниям. Я дремал, экономя силы. Опыт научил меня отдыхать всегда, когда появляется возможность. Никогда не знаешь, когда начнется настоящая заварушка. К рассвету на горизонте показался силуэт острова Лунного Дракона. Первое, что ощущалось иначе, — это тишина. Нет, не полная тишина. Слышались плеск волн, крики морских птиц, шелест листвы. Но не было того оживления, которое обычно сопровождает населенные места. Остров казался вымершим. Мы высадились в небольшой бухте на северном берегу. Песок был белым, почти ослепительным на утреннем солнце. «Здесь должен быть лагерь наших людей», — сказала Сонг, указывая на заросли чуть выше по берегу. Мы нашли остатки временного поселения. Палатки были разорваны, снаряжение разбросано или уничтожено. Кости валялись среди обугленных камней бывшего костра. Человеческие кости. 3 года назад, — тихо сказала девушка. «Это все, что осталось от первой экспедиции». Я присел рядом с одним из скелетов, изучая повреждения. Интересно, кости не просто сломаны, они обглоданы. Причем очень аккуратно. Кто-то или что-то здесь обедало, не торопясь. Сонг поморщилась. «Ты всегда так прагматично относишься к смерти?» «А как еще? Мертвые не воскреснут от моей скорби. Зато изучение их остатков может помочь живым избежать той же участи». Я поднялся, отряхивая руки. «Ладно, хватит археологии. Пора познакомиться с местными жителями». Словно в ответ на мои слова, песок рядом с нами начал шевелиться. Сначала появилась небольшая горка, потом еще несколько, а затем из-под земли выскочило нечто размером с собаку. Тварь походила на безобразную помесь крота и ящерицы. Голое, покрытое слизью тело, огромные когти для рытья, пасть, полная игольчатых зубов. Глаз не было вообще, вместо них на голове располагались какие-то пульсирующие мешочки. «Гнилоползень!» — опознала Сонг, хватаясь за посох. Монстр издал шипящий звук и бросился на меня. Движения были быстрыми, но предсказуемыми. Существо полагалось на внезапность атаки из-под земли. В открытом бою оно было не особо опасно, по крайней мере для меня. Я шагнул в сторону, позволив твари пролететь мимо, и нанес удар мечом сверху вниз. Клинок разрубил монстра пополам без малейшего сопротивления. Две половинки упали на песок и задергались в предсмертных конвульсиях. «Один», — сказал я спокойно. Из песка выскочило еще 5 подобных тварей. Потом еще 10. Потом еще. «Ага, стайные охотники», — констатировал я, переходя к стойке лунного серпа. «Знаем таких». Твари атаковали со всех сторон одновременно. Я начал работать мечом. Быстрые и точные удары, каждый из которых убивал или калечил очередного монстра. Клинок двигался так быстро, что оставлял в воздухе серебристые следы. Но гнилоползни были не единственной угрозой. Из воды на берег выбрались 3 существа, похожие на очень уродливого осьминога. Длинные гибкие тела, покрытые чешуей. Множество щупалец вместо ног, а из пасти торчали длинные ядовитые шипы. «Плетуны!» — предупредила Сонг. «Осторожно, они плюются ядом!» Один из плетунов действительно выстрелил в мою сторону веером иголок. Я уклонился, и шипы воткнулись в песок позади меня, зашипев от контакта с воздухом. «Кислотный яд», — отметил я. «Неприятно». В этот момент Сонг решила показать, на что способна. Девушка вскинула посох, и воздух вокруг нее заструился бирюзовой энергией. Ветер поднялся сам собой, закруживший спирали вокруг ее тела. Но это был необычный ветер. Потоки светились, оставляя в воздухе светящиеся следы. Ее движения стали невероятно быстрыми и плавными. Посох в руках девушки превратился в размытое пятно, наносящие удары с нескольких направлений одновременно. Каждый удар сопровождался всплеском бирюзовой энергии, которая резала плоть не хуже заточенного металла. Первый плетун попытался схватить ее щупальцами, но Сонг развернулась в воздухе, используя порывы ветра для изменения траектории. Посох прошел сквозь центр тела монстра, разрывая его пополам. «Неплохо», — признал я, отрубая голову очередному гнилоползню. «А магия у тебя точно такая же, как была у Эдарда». Действительно, бирюзовая энергия ветра была характерной особенностью техник моего старого друга. Видимо, он не только передал своим ученикам физические техники, но и поделился секретами управления стихией. Сонг использовала ветер не просто как оружие, но и как усилитель. Потоки воздуха ускоряли ее движение, помогали балансировать в воздухе, создавая дополнительную силу ударов. Это было красиво и эффективно одновременно. Второй плетун попытался атаковать ее с тыла, но девушка почувствовала приближение без оборота. Резкий взмах посохом создал воздушную воронку, которая подхватила монстра и швырнула его в группу гнилоползней. Несколько тварей просто раздавило массой плетуна. Посох Сонг начал двигаться настолько быстро, что превратился в сферу из бирюзового света. Каждое движение создавало режущую волну ветра. Оставшиеся монстры попросту разлетелись на куски под воздействием воздушных лезвий. Через несколько минут все стихло. Берег был усеян трупами монстров, а воздух пах кровью и кислотой. «Эффектно», — сказал я, убирая меч в ножны. «Твой учитель был бы горд». Сонг опустила посох и тяжело дышала. Магия отнимала силы, даже если использовалась умело. «Это только начало», — сказала она. «Дальше будет хуже». Я оглядел поле боя. Действительно, это были мелочи по сравнению с тем, что могло ждать нас в глубине острова. Если бы так было везде, то отряд из 30 охотников не испытал бы проблем. Но тут произошло нечто неожиданное. Из заросли к нам приближалась стая маленьких существ размером с кошку. Они светились мягким серебристым светом и двигались синхронно, словно рой пчел. «Ройники», — узнала Сонг. «Они не агрессивны, если их не провоцировать». Существа действительно не показывали признака враждебности. Они кружили вокруг нас, издавая мелодичные звуки, похожие на колокольчики. «Симпатичные», — заметил я. «Жаль, что большинство местных обитателей не такие дружелюбные». Но ройники внезапно засуетились. Их свечение стало ярче, а звуки тревожнее. Они начали отступать к воде, явно чего-то испугавшись. «Что их встревожило?» — спросила Сонг. Ответ пришел в виде низкого, гипнотического гула, который как будто исходил из самой воды. Звук был настолько глубоким, что его чувствовали не уши, а кости. Поверхность залива начала пузыриться. Сначала в нескольких местах, потом повсеместно. Вода кипела, словно под ней работал гигантский котел. «Что-то большое», — сказал я, положив руку на рукоять меча. «Очень большое». Из воды поднялась голова. Она была длинной, изящной, покрытой серебристой чешуей, которая переливалась на солнце. Глаза смотрели на нас с хищным интересом. За головой показалась шея. Потом еще часть шеи, потом еще. Существо продолжало подниматься из воды, и я начал понимать истинный масштаб проблемы. «Дракон», — прошептала Сонг с благоговением в голосе. «Еще один настоящий дракон!» Действительно, из воды поднималось существо длиной больше 100 метров. Тело было змееподобным, покрытым переливающейся чешуей. Лап не было. Дракон передвигался исключительно за счет волнообразных движений тела прямо по воздуху. 4 небольших плавника служили для маневрирования. «Еще один угорь», — вздохнул я. «Только этот покрупнее будет». Дракон полностью вышел из воды и завис в воздухе, плавно извиваясь. Магия. Или что-то еще более древнее и непонятное. Его тело отражало солнечный свет, создавая вокруг него ореол серебристого сияния. Существо издало звук, нечто среднее между ревом и пением. Мелодичный, но настолько мощный, что волны в заливе пошли к берегу. А песок под нашими ногами задрожал. Заглушить бы его. Дракон опустился ниже. Его голова теперь находилась на уровне пары метров над землей. Огромные глаза изучали нас с выражением, которое я не мог прочитать. Любопытство? Гнев? Или просто оценка потенциальной добычи? А затем существо сделало нечто неожиданное. Вокруг него начал подниматься туман. Не обычной водяной пары, что-то более плотное и переливающееся. Туман окутал дракона, и его силуэт стал расплывчатым, нечетким. «Осторожно!» — предупредила Сонг. «Он создает миражи!» Действительно, из тумана начали появляться копии дракона. Десятки серебристых змееподобных форм, каждый выглядел абсолютно реальный. Они кружили вокруг нас, переплетаясь друг с другом, создавая гипнотический узор движения. «Который настоящий?» — спросила девушка, напряженно всматриваясь в мелькающие силуэты. «Пока не важно», — ответил я, принимая стойку. «Сначала посмотрим, что он умеет, а потом решим, что делать». Один из драконов миражей атаковал. Его хвост со свистом рассек воздух, целясь мне в голову. Я парировал удар, и клинок прошел сквозь иллюзию без сопротивления. подделка рассеялась как дым. Но следующий удар оказался реальным. Настоящий дракон атаковал с противоположной стороны, используя миражи как отвлекающий маневр. Его хвост ударил меня в плечо с силой кувалды, отбросив на несколько метров. Я перекатился и поднялся на ноги, ощущая ноющую боль в плече. Удар был серьезным. Если бы не мое закаленное тело, кость точно сломалась бы. «Умный», — признал я. «Использует голову, а не только размер». Дракон атаковал снова. На этот раз он создал еще больше миражей и добавил к ним водяные лезвия. Из тумана во все стороны полетели сотни серповидных снарядов и сжатой воды. Каждый был способен перерезать дерево или пробить броню. Я перешел к стилю рассеивающегося тумана. Ирония ситуации не ускользнула от меня, использовать технику тумана против создателя миража. Мой меч начал двигаться настолько быстро, что стал практически невидимым. Клинок превратился в размытое пятно, отбивающее и рассекающее водяные лезвия. Сонг тем временем попыталась рассеять туман ветром. Она подняла посох, и вокруг нас закружился мощный воздушный поток. Бирюзовая энергия прорезала серебристый туман, на мгновение открывая истинное местоположение дракона. «Вон там!» — крикнула девушка. «Справа от большого валуна!» Я воспользовался моментом и атаковал. Стойка лунного серпа позволяла преодолеть расстояние за долю секунды. Клинок вошел в чешую дракона, но скользнул, оставив лишь неглубокую царапину. Защита была крепче, чем ожидалось. Дракон взревел от ярости. Туман мгновенно рассеялся, открыв его истинную форму. Серебристая чешуя теперь переливалась красными оттенками. Существо было разгневано. Хвост дракона обрушился на то место, где я стоял мгновение назад. Я успел отскочить, используя шаги по небу, чтобы подняться в воздух. Удар был настолько мощным, что в песке образовалась воронка глубиной в несколько метров. Находясь в воздухе, я смог рассмотреть дракона целиком. Действительно, внушительное зрелище. Более 100 метров древней хищной красоты. Но у любого противника есть слабости, нужно только их найти. Дракон попытался схватить меня пастью, но я оттолкнулся от воздуха и ушел в сторону. Зубы существа сомкнулись в нескольких сантиметрах от моей ноги. Око мастера работало на полную мощность, анализируя структуру противника. Чешуя была практически непробиваемой. Но между пластинами виднелись уязвимые места. А в центре груди... Там было нечто вроде светящегося пятна. Едва заметного, но определенно отличающегося от остальной чешуи. «Ядро? Сердце? Источник магической силы?» «Сонг!» — крикнул я, приземляясь. «Отвлеки его!» Девушка поняла намек и атаковала дракона со стороны хвоста. Ее посох, усиленный магией ветра, оставлял глубокие царапины на чешуе. Несерьезные, но достаточно болезненные, чтобы привлечь внимание. Дракон развернулся к ней, открывая грудь для атаки. Я воспользовался моментом и перешел к стилю пронзающей молнии. Энергия сконцентрировалась в клинке, превратив его в светящееся копье. Удар был точным и мощным. Лезвие пробило чешую и вошло прямо в светящееся пятно на груди дракона. Существо взревело так громко, что заложило уши. Дракон забился в огонь, его тело хлестало по воде и земле, поднимая тучи песка и брызг. Серебристая чешуя начала тускнеть, теряя свой магический блеск. Через несколько минут все стихло. Огромное тело обмякло и медленно начало погружаться в воду. «Готово», — сказал я, вытирая меч от крови. «Но два дракона подряд — это перебор». Сонг подошла к краю воды, где плавало тело поверженного существа. Вдруг что-то заблестело у него на лбу. «Дарион, смотри!» Из чешуи на лбу дракона выпала небольшая жемчужина размером с куриное яйцо. Она светилась внутренним бирюзовым светом, оказалось, пульсировала в такт с несуществующим сердцебиением. Девушка осторожно подняла артефакт, и ее глаза расширились от удивления. «Это же жемчужина дракона! Невероятно редкий артефакт!» «Ну так бери, пока я не передумал», — пожал я плечами. «Что? Но это же ты убил дракона!» «И что с того? Мне эта штука без надобности. Вашему клану пригодится. Вам еще с колен вставать. Сама ж говорила, здесь много ваших погибло. А мне выгодно, чтобы твой клан все еще существовал, не думаешь?» Сонг осторожно спрятала жемчужину в специальный мешочек на поясе. На ее лице читалась смесь благодарности и недоумения. Мы углубились в заросли, направляясь к горному кольцу. Тропа была едва заметной, заросшей и местами размытой. Видно, что по ней давно никто не ходил. Через полчаса пути мы достигли подножья гор. Склоны были крутыми, покрытыми густым лесом. Где-то среди этих холмов должен был находиться перешеек, ведущий к центру острова. «Дальше на восток», — сказала Сонг, изучая карту. «Перешеек находится в нескольких километрах отсюда. Если мы не заблудимся». «А если заблудимся?» «Тогда придется карабкаться через горы, что займет в разы больше времени и привлечет внимание горных хищников». Мы начали подъем. Тропа петляла между деревьев, то поднималась круто вверх, то спускаясь в небольшие долины. Воздух здесь был другим, более разреженным, с примесью какого-то странного аромата, напоминающего озон. Через час пути мы услышали звук. Низкий, глубокий, монотонный. Словно кто-то медленно ударял в огромный колокол. «Что это?» — спросила Сонг, останавливаясь. Звук повторился. Теперь он был ближе и отчетливее. Определенно колокол, но размеры его должны быть просто колоссальными для такого звучания. Мы вышли на небольшую поляну и замерли. Впереди между деревьев возвышалось нечто, чего здесь быть явно не должно. Огромный костяной колокол высотой 20 метров. Его поверхность была покрыта странными рунами, которые слабо светились голубоватым светом. «Откуда здесь колокол?» — прошептала Сонг. «На картах его нет». Звук раздался снова, и теперь я понял, откуда он исходит. Не из колокола. Из-под него. Земля задрожала. Сначала слабо, потом все сильнее. Деревья вокруг поляны начали раскачиваться, а птицы с криками поднялись в воздух. Колокол начал подниматься. Под ним показалась массивная голова размером с дом. Древняя, покрытая мхом и лишайниками, с мудрыми глазами величиной с окна. За головой появилась шея, затем огромный панцирь. «Черепаха!» — выдохнула Сонг. «Гигантская черепаха!» Существо поднялось на ноги, и колокол на его спине зазвонило движение. Теперь стало ясно. Это не просто колокол. Это часть панциря, видоизмененная веками роста. Черепаха была размером с небольшой холм. Ее лапы оставляли в земле воронки, а каждое движение сопровождалось скрипом и треском. А затем черепаха издала звук. Не просто звук, рев, от которого воздух задрожал, земля под нашими ногами треснула. Колокол на ее спине зазвонил в ответ, создавая звуковую волну такой силы, что меня отшвырнуло назад. Из земли вокруг поляны начали выбираться твари. Сотни. Шестипалые существа с каменной броней, катящиеся по земле, как живые валуны. Двуногие монстры с костяными шарами на шеях, создающие дезориентирующие звуки. Но хуже всего было то, что черепаха двинулась. Не к нам, между нами. Ее огромное тело разделило поляну пополам, оставив меня с одной стороны, а Сонг с другой. «Сонг!» — крикнул я, но мой голос потонул в реве монстров. Девушка оказалась в окружении десятка камнемордных тварей. Они катились на нее со всех сторон, пытаясь раздавить или сбить с ног. Сонг подняла посох, призывая ветер, но существ было слишком много. Меня тоже окружили. Одни издавали свои дезориентирующие звуки, пытаясь сбить с толку, а другие готовились к атаке, сворачивая шары. Черепаха медленно поворачивала голову, наблюдая за происходящим. В ее глазах читалось что-то похожее на удовлетворение. Она контролировала ситуацию, используя других монстров как оружие. «Ну и денек», — пробормотал я, вытаскивая меч. Первая каменная тварь покатилась на меня, набирая скорость. За ним последовали остальные. Колокол на спине черепахи зазвонил снова, словно отсчитывая время до нашей смерти. Глава 19. Явление божества. Первая каменная тварь врезалась в то место, где я стоял секунду назад. Я отскочил в сторону, и существо пронеслось мимо, оставляя в земле глубокую борозду. Сразу за ним покатились еще трое, а двуногие уроды с костяными наростами начали свою какофонию. Звук был похож на то, как если бы кто-то одновременно скрежетал ногтями по стеклу и играл на расстроенной скрипке. Я полоснул мечом по ближайшему катуну. Так я мысленно открестил этих каменных ублюдков. Лезвие высекло искры с панциря, оставив глубокую царапину, но не больше. Твари были крепкими, признаю, даже для моего меча. «Прекрасно!» — пробормотал я, уклоняясь от очередного тарана. «Мало того, что их сотни, так они еще и бронированные. Колокол на спине черепахи зазвонил снова. Звуковая волна долбанула, как физический удар, заставив меня на мгновение потерять равновесие. Этим тут же воспользовались монстры. Двое катунов атаковали с разных сторон одновременно. Я подпрыгнул, используя шаги по небу, и твари столкнулись друг с другом с грохотом двух товарных вагонов. От удара посыпались каменные осколки, но существа просто отряхнулись и снова свернулись шары. Приземлившись, я рассек одного из этих тварей. Меч прошел через шею, и голова с костяным шаром покатились по земле. Но на место убитого тут же встали трое новых. И тут я услышал крик. Женский крик, который пробился даже сквозь рев монстров и звон колокола. Сонг. Я повернул голову и увидел, как на противоположной стороне поляны девушка отчаянно отбивается от окруживших ее тварей. Ее посох мелькал в воздухе, создавая вихри и воздушные лезвия. Но монстров было слишком много. Один из катунов прорвался сквозь ее защиту и ударил в плечо. Сонг вскрикнула и пошатнулась. Кровь окрасила ее одежду. Девушка явно не справлялась, в отличие от меня. «Твою ж мать!» — выругался я, отпихивая очередного монстра. «И почему простая зачистка никогда не может пройти спокойно?» Еще один звуковик попытался оглушить меня своей мелодией. Я просто схватил его за нарост и дернул. Костяной шар оторвался с мясом, и тварь забилась в агонии. «Ладно», — сказал я, глядя на надвигающуюся орду. «Хотел сэкономить силы, но, видимо, не судьба. Придется устроить представление». Я широко расставил ноги, взявшись за меч обеими руками. Клинок опустился острием вниз, почти касаясь земли. Дыхание замедлилось, сердцебиение выровнялось. По телу пробежали первые искры, бледно-голубые, почти невидимые в дневном свете. Стойка мерцающего клинка. Техника, которую я разработал специально для ситуации «Один против армии». В мире демонов часто приходилось сталкиваться с превосходящими силами противника, когда меня буквально закидывали мясом, и обычные техники просто не работали. Нужно было что-то, что позволило бы атаковать множество целей одновременно, не теряя времени на каждого отдельного врага. Искры становились ярче, плотнее. Они бегали по рукам, по ногам, концентрировались на лезвии меча. Воздух вокруг меня начал вибрировать, создавая едва заметное марево. Монстры почувствовали опасность. Даже эти тупые твари инстинктивно поняли, что происходит что-то плохое. Для них. Несколько попытались атаковать превентивно, но было поздно. Я сделал первый шаг и исчез во вспышке серебряного света. Шусонг отчаянно пыталась удержать оборону. Ее посох вращался с максимальной скоростью, создавая вокруг нее защитный кокон из ветра. Но монстров было слишком много, и они атаковали со всех сторон одновременно. Очередной каменный монстр прорвался через барьер и ударил ее в бок. Ребра хрустнули, и Сонг едва удержалась в ногах. Помимо этого, кровь текла из раны на плече, где ее задел один из предыдущих ударов. «Это конец», — мелькнула мысль девушки. «Я умру здесь, как и те 30 воинов нашего клана». Гигантская черепаха, казалось, наблюдала за происходящим с каким-то извращенным удовлетворением. Ее древние глаза следили за каждым движением, словно она дирижировала этой симфонией смерти. Колокол зазвонил снова, и Сонг упала на колени от силы звуковой волны. Барабанные перепонки едва не лопнули, в глазах потемнело. Монстры приближались, готовые нанести финальный удар. И тут мир взорвался серебром. Сначала появилась одна линия, тонкая, яркая, прочертившая воздух от края поляны до ее центра. Она прошла сквозь трех монстров, и на мгновение показалось, что ничего не произошло. Твари продолжали двигаться. Потом появилась вторая линия, пересекающая первую под острым углом. Третья, четвертая, десятая, сотая. За считанные секунды воздух наполнился серебряными нитями, которые метались во все стороны с невероятной скоростью. Они рикошетили от камней, от деревьев, от панциря черепахи, создавая все более сложный узор. Каждая новая линия добавляла деталь к этой смертоносной картине. Сонг не могла проследить за движениями, оно было слишком быстрым для человеческого глаза. И это, несмотря на все боевые тренировки девушки. Она видела только результат, прекрасную и ужасную паутину света, которая оплетала все вокруг. Монстры замерли. Не от страха, они просто перестали двигаться, словно время для них остановилось. Каменные твари застыли на полпути в своем вращении. Двуногие существа с костяными наростами замерли с открытыми пастями. Даже гигантская черепаха перестала двигаться, ее голова застыла в повороте. А серебряные линии продолжали множиться. Они оплетали каждого монстра, создавая вокруг них светящиеся сети. Узор становился все сложнее, все красивее. Это было похоже на то, как безумный художник одним непрерывным движением создает шедевр. И тут все прекратилось. Серебряные линии исчезли, оставив после себя только слабое послесвечение на сетчатке, будто отпечатавшись в пространстве. На мгновение воцарилась абсолютная тишина. А потом высоко в воздухе на черепахе появился Дарион. Он парил в 10 метрах над панцирем гиганта, окруженный остаточными серебряными искрами. Меч в его руках светился так ярко, что было больно смотреть. На лице Дариона не было эмоций, только холодная сосредоточенность мечника, завершающего свою работу. Он поднял клинок над своей головой. Лезвие вспыхнуло еще ярче, и от него пошла волна силы, которая заставила воздух задрожать. И в этот момент Дарион был похож на паладина света, как из сказок. А затем меч в его руках обрушился вниз. Удар был вертикальным, простым, без излишеств. Меч вошел в панцирь черепахи прямо перед колоколом, пробив древнюю броню, как бумагу. От точки удара во все стороны пошла режущая волна, видимая глазу рябь в воздухе, которая прошла через все тело гиганта. Черепаха даже не успела взреветь. В этот момент все монстры на поляне, сотни тварей, которые секунду назад были готовы убить вторженцев людей, рассыпались на части. Это произошло одновременно, словно кто-то щелкнул выключателем. Каменные твари рассыпались на идеально ровные куски. Двуногие существа просто развалились, словно разрезанные невидимыми лезвиями. Кровь и внутренности хлынули на землю, превращая поляну в бойню. Но Сонг этого почти не заметила. Ее взгляд был прикован к Дариону, который спрыгнул с панциря, расколотый пополам черепахи. Он приземлился тяжело, слегка пошатнулся, но устоял. Меч в его руке больше не светился, а сам Дарион выглядел уставшим. Но без единой царапины, что удивляло даже больше, чем все остальное. Сонг попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. Она только что видела, как один человек уничтожил целую армию монстров, включая босса Аранга, одной единственной атакой. Это было невозможно. Это противоречило всем законам и принципам, которые она знала. «Ты... как...» Наконец выдавила она. Я, пошатываясь, подошел к Сонг, чувствуя, как каждая мышца в теле горит от перенапряжения. Стойка мерцающего клинка всегда забирала много сил. Но на то она и рассчитана. Если ты один против тысячи противников, то одна эта стойка делает тебя единственным выжившим на фоне тысячи трупов. Что уж поделать, если именно такой я ее и создал, когда в этом была необходимость. Некоторые вещи просто рождаются от необходимости, а не из-за того, что ты так хочешь. При моем нынешнем уровне сил она меня вымотала куда больше, чем хотелось бы. И это слегка раздражало. С другой стороны, когда я только вернулся в этот мир, я бы вряд ли ее мог исполнить, а значит, я расту над собой, что тоже неплохо. «Живая?» — спросил я, опускаясь на колено рядом с девушкой. Она кивнула, все еще не в силах нормально говорить. Я осмотрел ее раны. Ничего критичного, но плечо разодрано прилично, нужно обработать. «Повезло», — констатировал я. «Еще немного, и пришлось бы собирать тебя по кусочкам. Я, кажется, предупреждал, что будет непросто». В этот момент мой меч слабо завибрировал. Я посмотрел на рукоять и увидел, как на карцевой линзе над гардой появился новый символ — миниатюрное изображение колокола. «О, занятно», — хмыкнул я. «Теперь я смогу звонить, как от черепаха. Используй в качестве будильника. Проснутся все, да». Сонг наконец обрела дар речи. «Дарион, ты только что... Это было... Я никогда не видел ничего подобного. Ты убил босса Орангового разлома. И всех этих тварей...» «Технически это был не разлом», — поправил я Сонг, помогая ей подняться. «Просто большая черепаха с колоколом на спине. Видели и покруче». «Но как? Как ты смог двигаться так быстро? Я видел только линии света». «Секрет фирмы», — — усмехнулся я. «К тому же сейчас не время для разбора техник. Нам нужно найти место для отдыха». «Что, прямо здесь?» Сонг скептически глядела залитую кровью поляну. «Нет, конечно. Чуть дальше отойдем. Хищники пока не сунутся, запах смерти их отпугнет. Но к ночи придут падальщики, а с ними шутки плохи». «К тому же...» — я поморщился, чувствуя, как тело ломит. «После мерцающего клинка меня колбасит, как от долбанной лихорадки. Нужен отдых». После перевязки мы медленно двинулись дальше. Сонг прижимала руку к ране на плече, и я видел, как она морщится от боли при каждом шаге. Но девушка не жаловалась, что уже заслуживала уважения. Когда начало смеркаться, мы, наконец, нашли подходящее место. Небольшое плато на возвышенности, защищенное скалой с одной стороны. Рядом шумел водопад, обеспечивая источник чистой воды. Обзор был отличный. Любого противника увидим заранее. «Здесь и остановимся», — решил я. Сонг достал из своего пространственного рюкзака две палатки. Компактные, но явно качественные. Восточная империя не экономила на снаряжении для своих воинов. Я установил палатки. Каждое движение отдавалось болью в мышцах, но это была знакомая боль. Цена за использование техник, превосходящих текущие возможности тела. К ночи наш маленький лагерь был готов. Я развел небольшой костер, больше для уюта, чем для тепла. Сон как следует обработала свои раны какой-то незнакомой мне мазью, которая пахла травами и чем-то остро-сладким. «Спасибо», — тихо сказала она, глядя на огонь. «За то, что спас». «Не за что», — отмахнулся я. «Ты же мой проводник, но в следующий раз трезво оценивай опасность». Она улыбнулась, но в глазах читалось что-то большее, чем простая благодарность. «Я пойду спать», — сказал я, поднимаясь. «Советую тебе отдохнуть. Завтра нас ждет еще больше веселья». Забравшись в палатку, я рухнул на спальник. Тело гудело от усталости, но это была приятная усталость. Такая бывает после хорошей драки. Глаза начали слипаться, я уже почти провалился в сон, когда услышал, как расстегивается молния на входе в палатку. Я приоткрыл один глаз. В проеме стоял Сонг. На ней была только легкая шелковая накидка, которая едва прикрывала небольшие упругие груди. Ткань сползла с одного плеча, открывая гладкую кожу. В лунном свете, проникающем сквозь ткань палатки, ее силуэт казался почти призрачным. Она медленно вошла внутрь и опустилась на колени рядом со мной. В ее глазах плясали отблески далеких звезд и что-то еще. Решимость, смешанная с желанием. Не говоря ни слова, Сонг наклонилась и поцеловала меня. Губы были мягкими, теплыми, с привкусом той самой травяной мази. Поцелуй был неуверенным сначала, но быстро стал более настойчивым, будто она вошла во вкус. «Что ж», — подумал я, вхватывая ее тонкую талию и притягивая ближе. «Это тоже неплохой способ восстановить силы». Вэй Лонг сидел в своих покоях, разглядывая бывший отравленный меч. Ярость кипела в нем с того самого момента, как этот западный варвар унизил его перед всеми. Зубочисткой. Его, наследника великого клана, победил какой-то Лао Вай. Он швырнул меч в стену. Клинок вонзился в дерево, дрожа от силы броска. «Я убью тебя, Торн!» — прошипел он в пустоту. «Клянусь, я сотру тебя в порошок! И мне плевать, что ты спас меня, указав на траву!» И тут воздух в комнате задрожал. Начал искриться, как будто кто-то высыпал в пространстве блески. Температура резко подскочила, потом упала, потом снова подскочила. Мебель начала левитировать, словно кто-то не мог понять, какие эффекты были бы лучше для появления. «Что за...» — начал Вэй Лонг, но его прервал громкий голос из ниоткуда. «Та-дам! Божественное явление номер 732!» Прямо посреди комнаты материализовался парень с виду лет 20. По крайней мере, именно так выглядело это существо — с идеально уложенными платиновыми волосами. Одет он был в белоснежные доспехи, усыпанные драгоценными камнями, настолько яркими, что смотреть на них было больно. На груди красовалась огромная золотая медаль с надписью «Самый крутой бог тысячелетия». Медаль, правда, была слегка кривенькая, явно самодельная. «Вэй Лонг!» — драматично воскликнул явившийся, указывая на него пальцем. «Апостол мой! Ты...» Он достал из воздуха блокнот и начал листать. «Так, Вэй, Вэй... А, вот, Майлонг, апостол-стажер, испытательный срок 3 дня. Ты облажался!» Молодой аристократ попытался встать на колени, но Верагон, а это был именно он, тут же замахал руками. При виде его Лонг побледнел, ведь он прекрасно...